Глава 10. «Эй, ты что удумал?» Я попыталась вырваться, еле кислород в легкие запустила, как тут же дыхание снова остановилось. Вот никогда бы не подумала, что такое в принципе может быть. Не то что дышать тяжело, невозможно, как не пытаюсь. Пальцы беса сильнее надавили, чуть ребра не затрещали, и я вмиг оказалась прижата спиной к груди мышц. Напрягся, бедненький. Я прямо чувствовала каждую натянутую мышцу. Как будто струны на гитаре. Надавишь или неудачно дернешь, как тут же порвется. «Не дергайся», – прохрипел мужчина мне в макушку, еще сильнее прижимая к себе. Как будто мысли мои прочитал. Хотя, куда уж сильнее. И так спина в глыбу каменную уперлась. И пошевелиться нет никакой возможности. Даже пытаться – как я понимаю, не стоит. «Бес? Не дури». Я слегка поерзала, в основном пятой точкой, так как тело в тисках. «Ой!» И еще раз рискнула дернуться. «Да куда там?» «Я же просил». Проревел бес. «Не шевелись». «Ладно». Сдалась, пытаясь хоть как-то улечься поудобнее. «Мужская рука сейчас точно ребра мне переломает. Чего он рычит, спрашивается?» «Твою мать! Ты задолбала». Он снова орал, а я снова нифига не понимала. Чуть не оглохла от его воплей. Прижалась к нему сильнее, раз уж просит человек. Даже удалось рукой слегка пошевелить и беса в ребро двинуть. Не сильно, конечно, но он застонал, прислоняясь лбом к моей макушке. Странный. Вот честное слово. Я не хотела. «Заткнись, пожалуйста». Сквозь зубы цедил, рвано дыша мне в затылок. И как в такой позе засыпать? Еще и в попу что-то твердое уперлось. Хотя понятно, что только от этого не легче. «Мамочка», мысленно простонала, зажмуриваясь. И, наверное, покраснела, потому что мужской орган прямо настойчиво упирался в мою пятую точку. Страшно очень. И ведь сделать ничего не могу. Сама легла в постель с незнакомым мужчиной. Теперь вот страдаю от того, что боюсь. Как же глупо мое поведение теперь выглядит со стороны. «Я могу лечь на полу», — еле слышно произнесла, пытаясь хоть как-то вырваться, но бес не отпускал. Как пиявка присосался, прижимая меня к себе сильнее. «Слушай, как там тебя?» Запнулся, а мне вдруг стало безумно стыдно, а еще обидно. Он даже имени моего не запомнил, а я тут краснею, видите ли. «Да пошел он, этот бес дурацкий!» Пусть только попробует меня остановить. Я буду сопротивляться, драться и даже кусаться, но свою девичью честь никому не отдам. Тем более такому придурку, который даже имени запомнить моего не может. «Да пошел ты!» Фыркнула, все-таки решив вслух произнести эту фразу. «Может, тогда вспылит и на пол меня спать отправит, а его, боже, не могу вслух произнести, причиндал больше не будет упираться мне в попу». «Ну вот, ожила». Бес усмехнулся, слегка ослабляя хватку. Правда, немного другой реакции я ожидала, и она тут же прилетела. «Спи давай, а то разозлюсь». И я решила больше не провоцировать этого придурка. Заснуть-то не получится в любом случае. Ну, хоть с закрытыми глазами полежу. Может, к утру вырубит, хоть ненадолго провалюсь в сон. Новое место... Еще и этот идиот рядом. Никогда бы не подумала, что попаду в столь глупую ситуацию. Но сопение беса на ухо, которое меня поначалу дико раздражало, успокоило мои в край расшатанные нервы. Еще и овечек посчитала, сбилась где-то на 40-й, после чего отключилась. Мне снился лес, цветы и мама. Улыбающаяся, светящаяся, именно такая, какой я помнила ее до болезни. «Хочу к тебе». Я протягивала руки и не могла дотянуться до мамы. Ускользала, а мои ноги приросли к земле. «Рано еще», — смеялась моя любимая женщина, собирая цветы. «Ты нам здесь не нужна». «Мне так без вас плохо». Одинокая слезинка покатилась по щеке, на что мама в очередной раз улыбнулась. «У тебя теперь есть». Договорить она не успела. Да и сон оборвался, так как я резко открыла глаза. Барабанные перепонки чуть ли не лопались от крика над ухом. Отпрянула в сторону, но тут же остановилась. Повернула голову назад, глядя на беса. «Нет». Он орал уже в который раз одно и то же слово, сжимая одеяло в кулаки. Голова металась по подушке, а рев продолжался. «Нет, я сказал». И я резко выдохнула, закрыла глаза, посчитала до 10, а после... подползла к мужчине, наклонилась лицом к его лицу и тряхнула за плечи. «Бес, очнись!» Он резко открыл глаза, и наши взгляды встретились.